Глава 23. Ангелина. «Я подвезу тебя до клиники, Ангел», — говорит Макс, когда мы садимся в его машину. «Эда с нами нет, и это начинает меня беспокоить. Но сперва мы быстренько заскочим к моему юристу, если ты не против». Молча отворачиваюсь к окну, будто меня об этом кто-то спрашивает. Теперь, когда мы с Максом остались вдвоем, я вдруг вспоминаю тот роковой день, когда он посадил меня к себе в машину и точно так же, ни о чем не спрашивая, повез за город. Тогда все происходящее казалось мне приключением. Дух захватывал от близости Максима. А теперь? Теперь я ужасно боюсь вновь поддаться тем же чувствам. Максим включает радио. Медленная композиция сменяется прогнозом погоды, а потом начинается сводка новостей. К новостям в сфере бизнеса. Два инвестиционных гиганта официально объявили о слиянии. Максим Литвинов и Эдуард Волков решили объединить активы. Повлиял ли на их решение недавний скандал с сексуальными домогательствами? Макс тянется к кнопке и выключает приемник. У меня сердце чуть ли не из груди выпрыгивает. Чувствую себя ужасно виноватой перед ним. Понимаю, что Макс и сам наворотил дел. Но во всей этой ситуации он, пожалуй, наиболее пострадавшая сторона. А ведь я даже прощения у него не попросила. Конечно, сейчас, после всего, что между нами было, делать это как-то глупо и несвоевременно, но... «Прости, Макс», — шепчу я одними губами, глядя на профиль мужчины. Он смотрит на дорогу и, кажется, не обращает на меня никакого внимания. Черт, почему он молчит? Мне правда жаль. Продолжаю свои попытки я. «Что конкретно тебе жаль, Лина?» — жестко спрашивает он. «Мне жаль, что я не сказала тебе правду с самого начала». Сбивчиво начинаю пояснять я. «Жаль, что ты пострадал в результате моих действий. Я тогда... Я не могла по-другому. Мой брат... Я хотя бы нравился тебе, Ангел?» Мужчина внезапно сворачивает на обочину. Слышатся гудки недовольных его маневром водителей. Максим не обращает на них никакого внимания, но вонзает в меня острый взгляд своих ярких синих глаз. Я почему-то ужасно смущаюсь от его вопроса. Конечно же, он мне нравился. И, быть может, даже больше, чем просто нравился. Но вот смогу ли я сказать об этом вот так просто, вслух? Не уверена, что решусь на это даже ради того, чтобы он меня простил. «Так что?» — продолжает пытать меня он. Горячая ладонь накрывает мою руку. Я вздрагиваю, но отдернуть ее не спешу. «Да», — тихо шепчу я в ответ. «Ты же сам знаешь». Смущенно пожимаю плечами я. «В том-то и дело, Лина», задумчиво говорит мужчина. «Не знаю». Его ладонь скользит по моим волосам, перебирает пряди. Он приближается ко мне, а у меня сердце уходит в пятки. Боже, да что со мной? Почему я не могу отстраниться? Отвернуться? Не могу или не хочу? Аромат его парфюма кажется до боли знакомым. Что-то свежее, дерзкое, спортивное. Риск и опасность. Так я запомнила его пленительный запах. «Макс», упираюсь ладошками в твердую грудь. «Не...» Но договорить я не успеваю, потому что в этот момент его губы накрывают мои, захватывают их в горячий плен. Сперва он посасывает их, ласкает кончиком языка, а потом вторгается глубже, беря лицо в свои ладони. Кажется, мы стонем от удовольствия одновременно. Мысли, будто горячий воск, растекаются в голове бесформенной жижей. Он напирает, а я поддаюсь. Разрешаю ему целовать себя так горячо и страстно, что на мгновение я забываю о всем прочем мире. «Так что, малышка?» — шепчут его губы, едва касаясь моих. «Что ты чувствуешь сейчас?» Дышу часто и рвано. «Боже, ну зачем он меня мучает? Хочет, чтобы я призналась, насколько глубоко он запал мне в сердце? Мой первый мужчина. Конечно же, я была влюблена». Вздрагиваю, когда кто-то стучит по стеклу машины. «Черт!» — недовольно цедит Макс, нехотя отстраняясь. Открывает окно со своей стороны. «Тут нельзя стоять!» — кричит нам в салон какой-то мужчина. Голова у меня кружится, когда я оглядываюсь. Оказывается, мы загородили выезд. Макс заводит машину, и какое-то время мы продолжаем путь молча, каждый думая о своем. Что будет, когда я исполню то, о чем меня просит Макс? Заберу свой иск. Мы замнем дело. Это удостоверится, что я не беременна. И что тогда? Я уеду жить своей жизнью А Макс и Эд? Они продолжат жить своей, как ни в чем не бывало? Интересно, как быстро они забудут простушку-секретаршу, для которой стали первыми во всем?